Глава 67. Роу. Через полчаса мы с Кэл сидели по бокам от Дилан, которая в 40-й раз за день уложила Гравити. Сестра выглядела измученной и невыспавшейся, но не безутешной, убитой горем и с разбитым сердцем. Что весьма занятно, ведь пару минут назад мы сообщили ей, что ее парень, возможно, изменяет ей с мэром Стейндрупа. «То есть он в городе, но даже не удосужился проведать меня?» Она приободрилась от волнения, прижав руки к щекам. «Да», — Кэл прищурилась с тревогой, глядя на нее. «Именно это мы и сказали. Ты не в себе после обезболивающих?» «Нет». Моя сестра и правда была в эйфории. Ничего не понимая, Кэл облизала губы. «Слушай, знаю, это... чудесно!» Дилан вскочила и с лучезарной улыбкой всплеснула руками. «О, это лучшие новости на свете! Пятнышко, я бы тебя сейчас расцеловала, если бы не знала, что твой любимый блеск для губ — семя моего брата!» Кэл подавилась своим бабл-ти и испуганно на меня глянула. «Она несет какую-то чушь», — милостиво заметил я. «Вряд ли это кого-то удивит», — фыркнула сестра, потянув за воротник рубашки и поправила грудь в лифчике. «Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» Кэл зачесала волосы моей сестры назад и собрала их в модный пучок при помощи своей резинки. «Кто-нибудь может принести мне ММДэмс? Я всю беременность изнывала по-сладкому». «Проверь у нее температуру», — приказал я Кэл. Она встала и приложила ладонь к лбу моей сестры. «Нет, вроде нормальная. Может, это от переутомления?» «Может, кровоизлияние в мозг?» Я почесал подбородок. «Я отвезу ее в больницу, а ты пригляди за Греф». «Вы не понимаете?» Дилан закружилась по комнате, как Джули Эндрюс в звуках музыки. «Теперь мне не придется быть злодейкой. Не я разрушила эту семью. Не я поступила как эгоистка. Такер сделал это за нас обоих. На самом деле он совершил настолько непростительный, эгоистичный поступок, что никто не посмеет упрекнуть меня в том, что я его бросила». Кэл в ужасе посмотрела на нее. «Дилан, он тебе изменил!» Дилан пожала плечами. «Больно бывает только, если человек тебе не безразличен. Должно же быть тебе хоть чуточку больно!» Кэл наморщила нос. «У тебя ведь от него ребенок!» Дилан села и немного пришла в чувство. «Как бы я ни любила Греф, а если серьезно, я потрясена, как сильно люблю эту малютку!» «Беременность была незапланированной. Я уже несколько месяцев хотела порвать с Такером, а потом узнала о беременности. Вообще-то...» Она быстро вздохнула и с тревогой посмотрела на меня. «Я вроде как кое-что сделала. Я поступила в общественный колледж в Портленде. Хотела получить образование и обрести независимость. Не знаю, маркетинг вроде как классный. И пиар. Думаю, у меня могло бы получиться. Я экстраверт. Общение с людьми меня заряжает». Мы с сестрой совершенно разные. Я чувствовал себя выжатым от одной мысли о том, что человечество еще существует. «Конечно, я все отменила, узнав о беременности. И, конечно, думала, что нужно дать Такеру еще один шанс. Я обязана была сделать это ради Гравити. Обязана попытаться создать нормальную семью. Но Такер только что доказал, что ему совершенно нельзя доверять. Мне до сих пор хотелось по приколу сломать Такеру нос. Но, признаюсь, Дилан поумерила мой гнев. Если плевать ей, то и мне тоже. Ровно до тех пор, пока этот чмошник не явится ради своей дочери и не начнет исполнять родительские обязанности». Кэл и Дилан тихо завели беседу о том, что Мюррей — разлучница. «Согласен. Такер — ублюдок. То же самое. А Дилан, как только Гравити немного подрастет, снова пойдет в колледж». Я абстрагировался и вышел на задний двор, как только Кэл с восторгом принялась искать портативные молокоотсосы для Дилан на время ее учебы. «Мамочка может за ней присматривать. Она докучала мне внуками еще до того, как я достигла половой зрелости». На улице я сел на бревно и вытащил телефон. «Роу, может, ты передумал и поедешь со мной в Лондон? В Стейндрупе не так уж много женщин, с которыми можно завести фиктивные отношения». Райланд. «Обожаю тебя, мужик. И чтобы моя любовь была вечной, я должен разрубить пуповину. Я видывал дырки менее отвратительнее, чем ты». Райланд. «А ведь мне нравятся дырки, и на вкус они замечательные». Райланд. «И я переезжаю в Нью-Йорк, так что со Стейндропом для меня покончено. Кстати, как ты себя чувствуешь?» Морально меня словно переехало 1000 грузовиков. Тяжело видеть Кэл и не быть с ней. Теперь я решил стать человеком, живущим по принципу «все или ничего». И она ясно дала мне понять, чего ждать от нее. Роу. Словно пришло время найти нового лучшего друга, без зависимости от секса. Райланд. Ты забудешь ее? Роу. Нет, не забуду. Райланд. Ты прав, не забудешь, но научишься жить с дырой в сердце, как делал в прошлом.